причем не шуточный. Чтобы доказать Лайму свою любовь, она вынуждена рисковать собственной репутацией. А если у них в конечном счете ничего не получится, она навсегда останется посмешищем. Так она, во всяком случае, думала. И это ее серьезно беспокоило. Саша бы предпочла не выставлять своих отношений с Лаймом на показ, пока они сами не решат, как им жить дальше. Лайма же бесили ограничения, которые налагала на него близость с Сашей. Даже 20 лет брака не смогли сломить его независимую, гордую натуру. Вот и сейчас он хотел быть с Сашей, но не мог изменить своей привычке жить вольно. «До конца июля я в Париже», — сказала Саша в ответ на его вопрос о том, что будет дальше. «Приезжай, если захочешь. В Сен-Тропе мы отправляемся 1 августа». «А что потом?» — спросил Лайм, и Саша недоуменно подняла брови. Она не понимала, о чем он. «Что будет, когда ты с детьми уедешь?» «Я же говорила, мы едем в Сен-Тропе. Я зафрахтовала яхту. Меня не будет 3 недели. Если хочешь, после этого мы куда-нибудь съездим вдвоем. В Нью-Йорке мне надо быть в сентябре, да и то. Недели мне хватит. Если захочешь, можешь тоже поехать. Но тебе, наверное, надо будет к выставке готовиться. Сейчас она говорила, как его мать и дилер. Причем он сам поставил ее в такое положение, вместо того, чтобы говорить с любимой и любящей женщиной. «А в Сен-Тропе мне можно приехать?» — спросил он с каким-то скрытым вызовом. Они как-то говорили о том, что он мог бы на несколько дней к ним присоединиться, тем более, что там будет Ксавье. И Лайма можно будет представить как его друга. Точнее, можно было раньше, но не теперь. Все эти планы строились до того, как Татьяна застала их в Саутгемптоне и учинила скандал. Теперь и сын, и дочь знали, какое место отведено Лайму в ее жизни. «Лайм, ты что, действительно не понимаешь? После того, что произошло с Татьяной, это совершенно исключено. Раньше я рассчитывала, что ты присоединишься к нам на правах приятеля, Ксавье. А теперь этот сценарий не пройдет». Саша до сих пор и сама не сумела поговорить с дочерью. Татьяна продолжала игнорировать ее звонки. И в конце концов Саша послала ей короткое сообщение в надежде помириться. Но ответа не получила. Надо было понимать так, что война продолжается. Ксавье тоже нечем было ее порадовать. Саша с ним несколько раз говорила. Он по-прежнему считал, что не надо форсировать события. Он назвал сестру инфантильной и упрямой и обвинил в ребячестве. Так что теперь она и на него злилась. «Может, лучше прямо объявить твоей дочери, как обстоят дела?» Лайм, хоть и был по-прежнему возмущен поведением Сашиной дочери, но в то же время чувствовал себя виноватым. А Саше надо было любой ценой восстановить отношения с дочерью. «Чтобы ей что-то объяснить, надо получить возможность разговаривать», — ответила Саша. «И что? Как ты собираешься действовать? Как будешь лебезить перед ней, извиняться неизвестно за что? А ведь она меня тоже оскорбляла». «Лайм, ты несправедлив». На глаза Саши навернулись слезы. «Она моя дочь. Я не хочу ее потерять. Сначала мне надо с ней помириться. Если у нас все с тобой будет хорошо, я сама с ней разберусь. Но пока ведь и мы с тобой не пришли ни к какому решению». Он и сам это понимал, только признаваться не хотел. «И как долго ты планируешь держать меня на испытательном сроке?» — спросил он, глядя на нее сверху вниз. Саша подняла голову. «Это не испытательный срок. Мы с тобой пытаемся понять, есть ли у нас перспективы. Нас многое разъединяет. Про нас не скажешь, что мы друг другу безоговорочно подходим». «А мне казалось, что подходим», — припечатал он и Си вышел из кухни. Складывать вещи он ушел в гостевую спальню, а Саша собирала свои. Она пыталась угадать, станет ли он сегодня с ней спать, и когда он пришел, вздохнула с облегчением. Секса не было, они просто лежали, обнявшись. Саша уснула, а Лайм так всю ночь и пролежал без сна, уставясь в потолок. Его мучила обида, что она не встала на его защиту перед Татьяной. Еще в апреле он пообещал держать их роман в секрете, по крайней мере, какое-то время. Но тогда он даже не представлял, насколько это окажется унизительно. И от этого страдал. Глава 16.